Глава 10. Нельзя отказывать красивым девушкам. «Кость, очнись!» – донесся сквозь затуманенное сознание голос Анфисы. Меня хлопали по щекам. Как же не хотелось возвращаться к этим бесконечным проблемам. Погони, драки, стрельба. То ли дело лежать себе в забытии. Вроде как ты и ни при чем. «Так, а что тут делает Мелехова?» Я открыл глаза. «Ваше счастье, что он очнулся», — грозно заявила девушка. «Опять приказы не выполняем. С меня взыскание. Потом уточню, какое». Сразу выдал нагоняй нерадивый подчиненный. «Константин, прошу прощения, но вы меня неправильно поняли». Зау находилась тут же. Рядом с ней стояли двое — крупный парень и стройная брюнетка. Я поднялся. Одарил недобрым взглядом присутствующих и обратился к амазонке. «А с вами, девушка, мы еще как-нибудь повторим спарринг, а то меня отвлекли в самый неподходящий момент». Честно говоря, было немного стыдно. Мало того, что полез в драку, так еще и проиграл. «В любое удобное для тебя время», — улыбнулась та. «Костик, если ты каждый, кто тебя огрел по башке, будешь назначать свидание...» «Анфиса, говори чуть тише, у меня голова раскалывается». Несмотря на столь необычный поворот, а может именно благодаря ему, появилась надежда, что мои опасения напрасны. Если бы Зао работал на врагов, вряд ли бы я отделался легким сотрясением мозга. «Константин, предлагаю все-таки поехать ко мне и там продолжить наш разговор. Не возражаете?» «Если вы расскажете, откуда узнали обо мне. Обычно мне достаточно одного волоска, чтобы увидеть ближайшее будущее любого человека. Правда, в твоем случае почему-то возникло прошлое». «Вы ясновидящие?» «Правильно, парень. Не против, что я на «ты»?» «Нет». «Ну что, поехали?» Менее чем через час мы оказались в трехкомнатной квартире, где нам с Анфисой сразу выделили комнату. «Чувствуйте себя как дома», — пригласил хозяин седовласый мужчина. Назвался Виктором, предупредив, что имя не настоящее, но он к нему больше привык. «Дома? Знать бы еще, что это такое», — вздохнул я. «Место, где ты родился, где чувствуешь себя комфортно», — ответил он. «Нет у меня такого места. Родился в Ларгонии, но всегда был там чужаком. Когда прибыл сюда, то только делал, что пытался выжить, и что прикажете считать родиной?» «По приказу родину не выбирают, парень». «А как?» «Вопрос сложный. Я не думаю, что существует универсальный ответ». Как ни странно, говорить с ним было легко. Словно знал Виктора не один год. «А что для вас, родина?» «Для меня?» Мужчина задумался. «Наверное, люди, которые рядом. Без них мир становится пустым и скучным. Ладно, иди располагайся. Больше не буду докучать. А то нам, старикам, только дай свежие уши». До ужина мы с Анфисой приходили в себя. Точнее, спали, даже не раздевшись. Затем нас пригласили к столу. А после еды Зао предложила уединиться с ней в комнате. Прерванный разговор возобновила она. «Твой звонок, Костя, меня очень удивил. Я не ждала гостей из Ларгонии. По крайней мере, этого не было в моих видениях. И вдруг услышал почти забытый пароль. Тут же засомневалась в своем даре, хотя раньше он меня никогда не подводил. Естественно, вылетела в Москву ближайшим рейсом. Попыталась с тобой связаться, а в ответ тишина. Обстоятельства, я пожал плечами. Можешь не объяснять. Твое недавнее прошлое мне вкратце известно». Она жестом попросила ее не перебивать. «Прибыв на смотровую площадку, думал, что увижу ларгонца, замаскированного под землянина. Но ты оказался человеком. Это меня поразило еще больше. Может, поэтому и поддалась на твою уловку. Хорошо догадалась проверить. Честно говоря, не предполагала, что ты кинешься на утек. Нервы сдали. Сам не знал, что творил». «Понимаю. Ты хотел задать мне несколько вопросов». «Да. И первый. Что случилось с Шаргом?» «Я его убила», — огорошила меня женщина. «Тебя это сильно расстроило?» «В общем, не особо обрадовало». Я нашелся, что ответить лишь после небольшой паузы. «А разве посвященные способны поднять руку на своего стригуна?» «Стригун. Специалист, способный делать из уникумов посвященных». Я не из числа посвященных. И кто такой стригун, не знаю. Да, забыл, что к ясновидящим это действительно не относится. Голова до сих пор соображала неважно. Единственным даром, который заметно ослабевал при посвящении, являлось ясновидение. Поэтому ни мать, ни сестра не подвергались этой процедуре. Меня так вообще забраковали еще на стадии общения с зеркальщиком. Зачем понадобилось убивать Шарга? Он подталкивал землю к сцепке с Ларгонией. Представляешь, чем это могло обернуться? С недавнего времени, кивнул я. Но меня сюда забросили как раз для того, чтобы не позволить Зиру сделать то же самое. У них уже ничего не получится, улыбнулась женщина. Почему? Резидент Зира уничтожен. Откуда он тут взялся? Полагаю, Зира, ответила собеседница. Вот это новость. Точнее, сразу две. Во-первых, наши враги, вопреки заверениям Тарла, сумели проторить сюда дорожку. Во-вторых, один из них уничтожен. И давно его? Чуть больше 2 недель назад. Картинка, которая до сего момента весьма смутно складывалась в моей голове, вдруг получила четкие очертания. Стало понятно, кто такой Анисим. «А его напарник?» – спросил я. «Какой напарник? А вы разве не в курсе, что зираны в одиночку не действуют?» «Первый раз слышу. В Москве орудовал один. Называл себя учителем». «Так, опять учитель. Теперь уж никаких сомнений. Второй – Анисим. В Харькове он напал на мой след, стоило только появиться. Если не ошибаюсь, и здесь меня пытались устранить не без его участия». «Второй зиран – это очень нехорошо», – задумчиво произнесла Зау. «Ты должен его уничтожить?» «Не совсем так. В Ларгоне считают, что на Зире нашли средства ускоренного смещения какой-то виртуальной оси. Недавно переправили посылку. Предположительно, она должна автоматически сработать через месяц после прибытия. Но если на Земле действуют агенты...» Быстро начал прокручивать в памяти все сказанное начальником диверсионного отдела и прочитанное в инструкциях. С учетом открывшихся обстоятельств, ситуация представала в ином свете. Процесс, скорее всего, запускался в действие резидентом Зира. Оставалось неясно, как. «Скажите, а помощники у убитого были?» «Погибли вместе с ним. Но Зиран был один, это точно. Значит, посылку забрал Анисим. Тогда чего он ждет? Может, старт уже дан, и моя миссия потеряла смысл? По поводу этой долбанной оси, существует ли способ выяснить, в какую сторону она движется?» «У Шарга был. Я не представляю, что мне теперь делать. Если посылка попала в руки резидента, в ближайшее время вполне возможна сцепка Зира с землей. Моя задача состояла в том, чтобы не допустить этого». «Что в посылке?» «Мне лишь сообщили, что недавно было использовано нечто, и все старания диверсионного отдела отправились прямым ходом в нужник порядка». «Ну да, ось ведь пошла в другую сторону. По-моему, я догадываюсь, что следует искать. Но где?» – она задумалась. «Ладно, попробуем разобраться. Сегодня постарайся хорошо выспаться. После недавних событий тебе будет полезно отключиться от проблем. Помни, ты у друзей. Наши цели полностью совпадают, а методы достижения придумаем вместе». Часом позже. Дом возле пруда на юго-западе, неподалеку от Москвы. Этот пахом неплохо устроился. Чистый воздух, тишина, пруд и еще платную рыбалку организовал. «Трудно будет убедить такого работать на нас», — сказал Рычковский, осматривая двухэтажный домик. «Если поймет, что может лишиться всего, то...» Катерина задумалась. Выполнять приказ учителя они отправились вдвоем. Сначала поискали сведения о хозяине здешних мест. Нашли лишь название фирмы, предлагавшей отдых с удочкой. «Здравствуйте, господа! Первый раз к нам?» Невысокий мужичок бойко спустился с крыльца. «Здравствуйте! Нам нужен владелец предприятия. А с какой целью, если не секрет?» «Разговор имеется. Серьезный», — с нажимом на последнем слове произнес Валерий. «Тогда прошу в дом», — пригласил незнакомец. «Я погуляю вокруг пруда, пока вы будете делами заниматься». Девушка не желала быть свидетелем душевного разговора. «Барышня не хочет взять удочку? Пахом интуитивно почувствовал, что эти визитеры не относятся к числу обычных клиентов. «Спасибо, я просто так похожу. Как будет угодно». Мужчины направились в дом, поднялись на просторную веранду и расположились за овальным столом. «Слушаю вас, любезный. Меня зовут Валерий. Вы – Пахом, насколько я понял. Он самый. Геннадия Васильевича знали?» «Первый раз про такого слышу», – слишком поспешно ответил Пахом. «Зря бы так. Ведь это он приобрел и землю, и пруд, и домик построил. Между прочим, на наши деньги». «Валера, живую щуку тебе в брюки, не надо мне сказки рассказывать. Пугать меня приехал». «Так я не из боязливых. Сам кого хочешь застращать могу. А по документам тут все мое. Пусть только кто сунется. Карась по морде хрясь, и ваших нет. А с меня и взятки гладки. Если чего, собственность свою защищал». «Пахом, ты вроде человек не глупый, а ведешь себя. Я же не отнимать собственность собираюсь, а напомнить о некоторых обязательствах по договору, невыполнение которого мне просто на некоторое время нужен этот дом, даже не весь. Судак, он вовсе не дурак, знаем мы ваши чуть-чуть. У нас в России нет ничего постояний временного. Вам палец дай, по локоть откусите». «Шел бы ты отсюда, Валера, по-добру, по-здорову, а то ведь мое гостеприимство не беспредельно». После этих слов на веранде появились два бодрячка, ни один из которых телосложением не уступал Рычковскому. «Выходит, слова понимать ты отказываешься», — поднялся гость. «Какие слова, такой и прием. Как говорится, не каждый налим в натуре подхалим. Ребятки, укажите гражданину, где у нас выход». Те попытались. Первый врезался в стойку стены, второй вылетел наружу вместе со стеклопакетом. «Ну вот, стоит к ближнему по-божески отнестись, он сразу наглеть начинает», — вздохнул Пахом. Ствол пистолета в его руках был направлен в грудь прыткого гостя. Правда, хозяин тоже оказался под прицелом. «Как вы к нам, так и мы к вам», — парировал Валерий. «Пока мы с тобой тут калякаем, с твоей дамочкой общаются мои парни. Если им не дать сигнала, сие общение может закончиться плачевно». «Уже закончилось», — кивнул Рычковский, получив от женщины сообщение. «Все это время оба слышали друг друга при помощи шпионской аппаратуры. Для твоих парней. Она сейчас зайдет». Катерина появилась на пороге. Ствол Пахома дернул в сторону до хруста в плечевом суставе. Мужчина вскрикнул и, уронив оружие, уставился на Василькову. «Она ведьма?» «Почти», — не стал разуверять собеседника Валерий. «Так мы договорились». «Живую щуку мне в брюки», — выругался хозяин. «Сколько комнат вам потребуется и когда ждать новых постояльцев?» «Вот это уже деловой разговор. Катюша, обозначь нашему компаньону условия сотрудничества». Василькова быстро справилась с поставленной задачей. Не прошло и часа, как Пахом угощал новых знакомых чаем, при этом просто излучал радушие. «Эх, Катерина, надо было тебе в дом идти. А Валерий пусть бы с удочкой воды постоял. Мы бы с тобой сразу договорились. А то я ведь уже собирался сонным газом его угостить за дерзость. Заодно бы и душегубку нашу опробовал». «Что еще за душегубка?» Геннадий полгода назад попросил пристроить к дому веранду. «Стоит подать сигнал, и помещение наполняется бесцветным газом. Если бы твой приятель не выбил стекло, я бы так и сделал». «Газ ядовитый?» — спросила женщина. «Нет, сонный. Но человека за секунду с ног валит». Чуть позже. Закрытый ночной клуб на северо-востоке Москвы. Марат был в этом клубе всего один раз, а потому отыскал его с трудом. Еще в студенческие годы он совершенно случайно попал туда вместе с приятелем, который имел много денег на карманные расходы и буквально не знал, на что бы их потратить. С этой целью привел в дорогостоящее заведение полгруппы праздновать свой день рождения. Правда, сынок крутого бизнесмена проучился потом в институте недолго. Что-то случилось с отцом, и парнишку быстро отчислили за неуспеваемость. 3 года спустя, во время выпускной пирушки, кто-то из девчонок рассказал, будто его видели в том же клубе за стойкой бара. Именно здесь Кашитов первый раз попробовал наркотики. «Ваш пригласительный», — строго потребовал крупный секьюрити, перегородив вход. Парень для виду прощупал карманы, выудил 100-долларовую купюру и передал охраннику. Тот сразу сдал в сторону. Похоже, порядки за эти годы не изменились. Следовательно, посетитель мог рассчитывать найти в клубе нужных людей. Рабочий день здесь только-только начинался. Народу еще практически не было. Пара длинноногих девиц дежурили возле барной стойки и цедили через трубочки апельсиновый сок, явно поджидая щедрых собеседников. Судя по одежде, Марат мог сойти за одного из них. Ему начали строить глазки. «Господин не желает развлечься?» Обладательница шикарной шевелюры сделала шаг навстречу. «Не сегодня. Почему так? Дела не дают расслабиться. Не в курсах, кто сегодня на разливе. Угостишь мартини, скажу?» «Не вопрос». Марат положил на стол купюру. «Григорий. Нынче его очередь. Но придет не раньше, чем через полчаса. А пока его Юлечка замещает». Девица кивнула на дамочку, протиравшую пыль со столиков. «А тебя как звать?» «Жанна, можно Жанин». Поскольку на коротком платьице томной красавицы карманов не имелось, она спрятала бумажку в декольте. «Ты здесь часто тусуешься?» «Почти каждый день, а что?» «Просто я тут давно не был, а кое-чего достать позарез нужно». Девица одарила Марата изумленным взглядом. «Не для себя», — тут же внес коррективы молодой человек. «И ты не знаешь, к кому обратиться?» «Почему не знаю?» «Вот пришел к другану. Может, подскажет по старой памяти». «Гришка, что ли? Да он тут в последних шестерках ходит и за место свое дрожит. Тебе к другим парням подойти нужно». «Кому?» «Ну, за определенную плату могу подсказать». «Сама-то откуда знаешь?» «Так мне здесь иногда целый день торчать приходится. Все вижу, что в зале делается. С некоторыми солидными ребятками очень близко знакомо. Они, конечно, не на самом верху орудуют, но влияние имеют. И сколько ты хочешь?» 200 зеленых меня устроит». «Дорого берешь, однако. Я же не спать с собой предлагаю, а инфа в наше время денег стоит». «Держи 100, вторую получишь после». Кашетов решил не жадничать. Уж очень ему хотелось решить свою проблему сегодня. Да и деньги, которыми расплачивался, слишком легко ему достались. «Пойдем присядем за столик. Виталик вот-вот должен подойти». Девушка провела Марата в самый угол. Стоило им расположиться, как рядом нарисовался официант. «Чего изволите?» «Славик, изобрази нам 2 фирменных коктейля», — сходу заказала дамочка. «Кто такой Виталик?» «Человек, который тебе нужен». «Уверена? А то я не знаю, зачем сюда приходят клевые ребята вроде тебя». Официант принес 2 высоких бокала, наполненных 3 разноцветными слоями тягучей жидкости. Марат поднял емкость и посмотрел через нее на лампочку. «И чего нам здесь намешали?» «Какая разница? Главная вещь классная и по мозгам не сильно бьет. Только учти, столик ты оплачиваешь. Кстати, я сегодня абсолютно свободна. Если будет желание, Жанин, притормози». «По-моему, данную тему мы уже обсудили». «Ну так с моей помощью ты со своими делами быстро управишься. Почему бы не расслабиться? Я же вижу, какой ты напряженный». «Когда закончу, тогда и поговорим». «Ну, Суров, я прям пугаюсь. О, а вон и Виталик», — она замахала рукой. «Привет, дорогуша». Парень неприметной внешности приблизился к столику. «Знакомьтесь, это...» Девушка на пару секунд замешкалась. «Их память моя девичья, как тебя?» «Марат», — ответил Кашитов. «А это Виталий». «У Марата к тебе дело», — прощебетала Жанна. «Вы тут пообщаетесь, а я пойду чего-нибудь еще закажу». «Чем могу быть полезен?» — присел подошедший. «У меня есть очень специфический товар, но нет каналов реализации». «И в чем его специфичность?» «Ты когда-нибудь пробовал дурь?» «Так ты из ментуры. Под статью меня хочешь подвести? Кто настучал? Жанка? Убью, суку! Где она?» «Стоп! Попридержи коней. Я что, похож на мента? Или на того, кто торгует колесами? У меня к тебе дело совершенно противоположного плана». «В каком смысле?» «Ты наверняка знаешь, к чему приводит баловство с наркотой, если вовремя не остановиться». «И чего?» – нахмурился Виталик. «Как думаешь, сколько может стоить средство, которое помимо кайфа еще и здоровье поправляет?» Собеседник Марата презрительно хмыкнул. «Ты обратился не по адресу. К лохам, которые верят в подобные сказки, не принадлежу. Он отодвинул стул, собираясь встать из-за стола. У тебя только лекарство от наркомании? Или есть еще эликсир бессмертия? Мои слова проверить несложно. Есть у тебя на примете кто-либо? В общем, на последней стадии. Виталик снова присел. Он помолчал, внимательно разглядывая странного посетителя. Затем ответил. Могу найти. В наше неспокойное время придурков встречается немало. Кашитов выложил на стол таблетку. Дай ему вот это и посмотри на результат. Через 5 минут увидишь совершенно другого человека. А ежели подопытный вдруг помрет? Можешь взять меня в заложники, усмехнулся Марат. Хорошо, побудь пока с Жанкой. Виталий поднялся и направился куда-то за барную стойку. Почти сразу подошла девушка. Она поставила еще 2 бокала на столик и присела. Договорились? Почти. Тогда давай выпьем за успех твоего дела. Не возражаю. Девица продолжала уговаривать строптивого клиента, но тому сейчас было не до нее. Кашитов вдруг подумал, что его вера в уникальные средства базируется всего на 3 удачных экспериментах. Где гарантия, что на ком-то таблетка не даст сбой? Вдруг это произойдет именно сейчас? И каковы тогда его шансы выйти отсюда живым? Парень начал озираться по сторонам, выискивая пути отступления. Но они с дамочкой сидели в самом углу зала, до выхода из которого путь пролегал далеко не по прямой. «А это еще кто?» Взгляд Марата неожиданно остановился на необычном посетителе. «Его-то как сюда пропустили? Футболка, джинсы, физиономия. Один нос чего стоит?» Кавказца заметили, и к нему направился дежуривший в зале охранник. Однако нарушитель местного дресс-кода исчез, словно привидение. Секьюрити застыл в изумлении, похлопал глазами и принялся вертеть головой из стороны в сторону. Так и не обнаружив призрака, вернулся на место. «Похоже, не меня одного в этом подвальчике глюки посещают», — тяжело вздохнул Кашитов. «Эй, мачо, ты чего вдруг стал скучным?» Задумался немного. «Над моим предложением? А чего думать? У меня хата имеется». «Жанна, да погоди ты немного. Вон Виталик появился. Давай мы сначала с ним закончим». Вернувшись, одним жестом отправил дамочку прочь. Испытания прошли успешно. Не видел бы сам, ни за что бы не поверил. Насколько хватает одной дозы? «Точно не скажу», — ответил Марат. «Я сам принял таблетку почти неделю назад. До сих пор в состоянии эйфории и никаких последствий, если не считать того, что выгляжу теперь лет на 5 моложе». «Кто-то еще имеет выход на твои таблетки?» «Нет». «Уверен? Думаешь, об этом не стало бы известно такому человеку, как ты?» Подыграл собеседнику Кашитов. Тот задумался. «Я должен кое-кому продемонстрировать действие товара. У тебя еще есть?» «С собой нет, но могу достать. Давай, хотя бы 1000. Не проблема, но нужен небольшой аванс». 3 штук зеленых хватит?» «Конечно. Только учти, Марат, мы теперь с тобой одной веревочкой связаны». Он достал сотовый. «А ну-ка глянь сюда». Кашитов ослепило вспышкой. «Давай мобильный». Виталий позвонил с чужого аппарата на свой. «Мой номер теперь у тебя есть. Оставайся постоянно на связи. Пропадешь — из-под земли достану. Таблетки принесешь сюда, завтра же». «Мне нужно 2 дня». «Хорошо, послезавтра. И никаких фокусов. Удачи». Виталий передал пачку денег, пожал руку и быстрым шагом удалился. «Ну как?» Жанна снова притащила выпивку. «Держи 2 сотню и еще 1 за столик. Извини, твой приятель меня так озадачил, что нужно уходить немедленно. Увидимся». Марат решил не дожидаться Григория, направляясь к выходу. Возле самой двери оглянулся. Опасения, что дамочка увяжется следом, к счастью, не оправдались. Парень глянул на часы. «Быстро я управился, еще и 11 нет». «Марат, ты что ли?» Со старым приятелем они столкнулись в дверях. «Какими судьбами в наших краях?» «Привет, Гриша. Да вот к тебе заходил. Хотел поболтать немного. Так в чем дело? Пойдем. Пока тебя ждал, позвонили. Теперь спешу на другую встречу. Извини, зайду в следующий раз». «Заходи, буду рад». Бармен пропустил Марата. На улице прямо перед ним притормозила машина. Водитель открыл дверцу. «Такси недорого. Прокатиться не желаете?» «Нет, спасибо. Я тут совсем рядом живу». «Желает, желает», — раздался за спиной знакомый женский голос. Кашитова грубо запихнули на заднее сиденье. Рядом разместился улыбчивый паренек, который на всякий случай прижал к ребрам жертвы ствол. «Когда тебя о чем-то просят красивые девушки, нельзя им отказывать, Марат». Жанна заняла место рядом с водителем. «Куда это не его?» – удивился Григорий, провожая взглядом автомобиль. На следующее утро – ближнее Подмосковье, охраняемый дачный поселок. Встревоженные мужчина и женщина быстро вошли во двор коттеджа, на пороге которого их ждала совсем юная девушка. Она кинулась к молодому человеку. «Братик, спасай, дедушке совсем плохо». «Привет, Наташка, что с ним?» «Сердце, похоже, болит с рассвета, а он все не сознавался, боялся меня напугать». Все трое направились внутрь дома. «Привет, ребята». Пожилой мужчина сидел в кресле. «Очень рад вас видеть». «И мы вам здравия желаем, Михаил Федорович. Тут на вас жалоба поступила. Здоровье не бережете». «А чего беречь, если его давно нет?» «Позаимствовать у тех, у кого оно имеется. Например, у меня. Ты ж говорил, что не в силах мне помочь. То, когда было, мы тоже на месте не стоим. Совершенствуем методы, находим новые инновационные решения». «Растешь, значит?» «Точно. Наташа, у тебя в комнате вроде зеркало большое на стенке висело». «И сейчас висит. Принеси-ка его сюда». Девушки убежали в соседнюю комнату. «Зря ты на меня свои силы расходуешь. Молодых спасать нужно». «В первую очередь близких, товарищ генерал. Некоторые молодые сейчас такое вытворяют. Сами себя в гроб норовят загнать». «Бывает», — согласился больной. «Семен, куда зеркало ставить?» – спросила Людмила. «Вот сюда», – указал молодой человек. «К стеночке прислоните?» «Да, да, да». «Наклон чуть меньше». «Хорошо. А теперь ты, Наташа, будешь держать руку на пульсе дедушки. Людмила работает на подхвате. Начинаем?» Когда Семен в отражении увидел состояние цветка души над головой генерала, он ужаснулся, но старался не подавать вида. Пугаться некогда. Парень сразу принялся создавать защитную оболочку вокруг увядшей ткани первого лепестка и параллельно выправлять его форму. Проводить ремонт слишком быстро было недопустимо. Михаил Федорович мог и не выдержать болевых нагрузок. «Товарищ генерал, если вдруг почувствуете ухудшение состояния, говорите сразу. Геройствовать не надо». «Учту», – произнес пациент. По голосу целитель понял, что больному приходится тяжко. Посмотрел на Наташку. Та одним взглядом подтвердила опасения. Пришлось замедлить процесс, усилив перекачку энергии в защитную оболочку. Минут 20 прошло в полной тишине. «Люда, сделай нам пока чаю, очень сладкого». «Сейчас». Она убежала на кухню. Семен взмок от напряжения, но процесса не прерывал. Главное – успеть довести хотя бы один лепесток до идеального состояния, не потеряв при этом пациента. Парень старался, чтобы основная нагрузка проходила через него, но полностью оградить генерала от боли не удавалось. «Зайцев, ты бы бросил это занятие», – пробормотал Михаил Федорович. «Глянь, на кого сам похож стал». «Нормально, все идет по плану», – ответил целитель. Вид, конечно, был еще тот. Лицо цвета мела, синяки под глазами, зрачки расширены. «Кто чай заказывал?» – вошла Людмила, двигая перед собой столик на колесах. «Мне немного осталось». Зайцев уже чувствовал дрожь в коленках. Наконец удалось добиться сияния, и восстановленный лепесток начал благотворное воздействие на соседний. Семен только теперь позволил себе вытереть пот со лба. Он осторожно добрел до второго кресла и плюхнулся в его объятия. «Михаил Федорович, вы как?» «Живой пока». «О, и боли почти не чувствую, только голова немного кружится». «Ты точно у нас волшебник. Только смотри, чтобы чудесами себя не угробил». «Ничего страшного, товарищ генерал. Чуть плотнее покушаю, чуть дольше посплю и буду как огурец». Парень взял предложенную чашку и выпил содержимое на одном дыхании. «Семка, ты чего? Он же горячий». «Извини, не успел заметить. Можно еще?» «Сейчас сделаю. Ты бы хоть рассказал, чего там в зеркале видишь? Или это тайна великая?» — спросил больной. — Да какие от вас могут быть секреты? У каждого человека имеется цветок души с семью лепестками. Его, благодаря синему камню, я и вижу в зеркале. О камне, если помните, при первой нашей встрече майор Кашевар рассказывал. «Такое не забывается», – кивнул Михаил Федорович. «Эти лепестки, – продолжал Семен, – бывают разными. И по форме, и по цвету, и по состоянию. Ваши выглядели весьма плачевно. Но мой дар в том и состоит, что позволяет латать дыры, распрямлять изгибы, очищать посторонние наслоения из ткани лепестка. В результате цветок приобретает изначальное состояние». «А здоровье тут при чем?» «Помните поговорку: в здоровом теле здоровый дух?» «Слышал. Полагаю, верным является и обратное утверждение. Здоровый дух гонит болезни прочь. По-твоему, дух и душа одно и то же?» «Это мое субъективное видение проблемы. А как оно на самом деле, кто его знает?» «И ты сейчас ремонтировал мои лепестки?» «Пока только один. Остальные шесть в течение недели». Внезапно в комнате проявился незнакомец кавказской внешности. Осмотрев присутствующих, он сразу направился к Семену. «Ты сейчас таблетка кушал? Где взял? Признавайся, иначе очень плохо будет». «Эй, придурок!» — окликнул незваного гостя Людмила. «Кому плохо будет?» «Всем вам, мамой клянусь!» Он полез во внутренний карман легкой куртки. Жена Зайцева не стала дожидаться сюрпризов. Она пристально взглянула на брюнета, и у того сразу вспыхнула одежда. «Ой!» — громко выругался тот и сразу исчез. «И кто это был?» — задумчиво произнес целитель. «Какой-то наглец», — ответила Людмила. «Жаль, поджарить его не получилось. Он меня даже разозлить не успел по-настоящему». «Знаешь, Огонек, мне очень не понравился его вопрос про таблетки». «Какие-то новые лекарства?» — спросил генерал. «От этих лекарств люди на тот свет отправляются. Но сначала их цветок души расцветает в полную силу». «Опять чужие?» — испуганно посмотрела на названного брата Наташка. «Все может быть». В этот момент зазвонил сотовый Людмилы. «Отец вызывает», — пояснила она. «Алло». «Да, он рядом. Тебя». Девушка протянула аппарат Зайцеву. «Здравствуйте». «Приветствую, Семен. Нужно срочно встретиться. Сможешь подъехать?» «С удовольствием бы, но тут у Михаила Федоровича какие-то странности происходят. Не хотелось бы их с Наташкой оставлять без защиты». «Что случилось?» «Какой-то горячий джигит телепортировался прямо в его дом и начал угрожать всем расправой. Выглядело это несколько комично, поэтому Огонек его слегка поджарило. Боюсь, как бы снова не пожаловал». «Хорошо, оставайтесь там, мы сейчас приедем». «Мы — это кто?» — попытался узнать Зайцев, но связь прервалась. В то же самое время шоссе 20 километров от МКАД. Георгий сидел за рулем девятки и дремал. Когда в воздухе запахло гарью, он открыл глаза. Возле автомобиля стоял черный от копоти Рустам. Выражение лица темнее самой мрачной тучи. Левакин поспешил открыть дверцу. «Что произошло?» «Меня чуть не сжег один рыжий девчонка», — пробурчал он. «Как это?» «Так взглянул, что моя одежда загорелся. Я ее глаза теперь до гроб не забуду». «А таблетки?» «Какой таблетки? Еле ноги унес, слушай. Ты уверен, что место правильно указал?» «Мы же специально с тобой ближе подъехали. Ошибиться невозможно. Там в доме были две девушка, старик и парень. Бледный-бледный. Я сразу решил, он таблетка скушал. Хотел узнать, где взял. А тут она как глянет, и сразу огонь». «А чего они в это время думали? В мозгах не догадался покопаться?» «Только старика, какие-то цветы, зеркало, в общем, каша в голове. Остальных пробить не смог, защита стоит». «Подозрительно это все, Рустам. Может, зря мы проявили инициативу?» «Ты всплеск слышал?» «Да, но я и вчера почувствовал». «Не говори мне про вчерашнюю ночь. В какой-то подвал попал. Там невозможно работать. К тому же, тогда очень короткий всплеск был, правда?» «Конечно, не чета нынешнему. Сегодня почти час». «Вот я и подумал. Там кто-то много таблеток кушает, правильно?» «Наверное, пожал плечами Гоша». «Значит, мы должны были обязательно проверить». Опаленный немного успокоился. «Поехали домой, надо учителю рассказать». «Не хочешь воспользоваться телепортацией? Если нас ГАИ остановит, могут возникнуть проблемы». А ты катайся так, чтобы не остановили. С ожогами у меня не получится. На 300 метров сейчас промазал. Пришлось пешком топать. Если в такой вид я на улице появлюсь, совсем нехорошо получится. Ладно, поехали. Они добрались до квартиры только через полтора часа и сразу попали на учителя. «Рустам, ты где был?» Гурзаев выложил все как на духу. «Девушка-огневик?» — скорее сам себе задал вопрос Онзи. «А остальные как себя проявили?» «Они не успели. Да еще перед стариком зеркало стоял. Он там явно был не к месту», — добавил специалист по телепортации. «Зеркало, цветы, бледный парень и очень длительный всплеск энергии. Неужели на зеркальщика наткнулись?» «Кто такой?» – спросил Рустам. «Довольно опасный для нашего дела тип, если работает на врага», – не стал вдаваться в подробности учитель. «Как выглядел старик? Совсем больной был. Все сходится. Теперь я начинаю понимать, почему погиб мой московский коллега. Так, обгоревшую одежду выбросить и привести себя в порядок. Вечером тебе предстоит ответственное задание». Отдав распоряжение, Онзи направился в свою комнату. Ученики принесли плохие новости, которые могли осложнить решение и без того непростой задачи. И эту проблему следовало устранить немедленно. Если зеркальщик работал с объектом, значит, до вечера будет отлеживаться. Оклемается, потом его попробуй, найди. Пришлось снова звонить Сергею в Харьков. «Слушаю, босс. Сережа, мне срочно нужна группа мужичков, человек 7-8, которые без лишних вопросов готовы за умеренную плату совершить ограбление дачи в охраняемом поселке. Доставку к месту я беру на себя. Грабеж вооруженный? Было бы неплохо. Есть один отморозок, но договориться с ним можно только при личной встрече. Ты мне его координаты не дашь? Записывайте номер». Анисим вытащил блокнот и занес туда несколько цифр. «И еще, Сережа, хватит тебе в Харькове прохлаждаться. Собирай ребят и срочно в Москву». «Через 3 дня буду». «Через 2», — с нажимом в голосе произнес Онзи. «Договорились».